Событие пятое. Здоровому человеку спорт не нужен, а больному вреден. В СССР было много футбольных матчей, о которых долго потом говорили болельщики. Но даже среди них этот матч стоит на особицу. Он был первым. Он был первым футбольным матчем, транслируемым по телевизору. И ничего, что тех телевизоров толком ни у кого еще не было. Пусть несколько сот человек, хотя ведь в квартиры счастливых обладателей КВНов набивалось столько народу, сколько они могли вместить. Так что можно и тысячами первых телезрителей считать. За день до этого была показана по телевизору прямая трансляция демонстрации трудящихся с Дворцовой площади в Ленинграде. И вот теперь репортаж из Петровского парка со стадиона «Динамо». Если кто-то думает, что просто взяли и кусочек матча показали, ну, даже весь матч, то он заблуждается. Это было действом, это было зрелищем. Федор Челенков от приготовлений к этому мероприятию был отлучен. Он выпросил у Якушина два выходных и с помощью Стеши или Степаниды Гавриловны и присланных из кооператива «Уют» директором, а в прошлом полковником милиции Игнатовым Петром Ильичем, двух инвалидов, делал ремонт в генеральской квартире. Давно хотел побелку мелом в квартире стен изничтожить и поклеить обои или известью побелить. Все времени не было. Или зима. Не зимой же ремонт делать. А тут неожиданно из холодной дождливой весны, как по мановению волшебной палочки, погода изменилась, и сразу лето настало. 1 мая температура поднялась до 20 градусов. Словно по мановению этой же палочки, почки на тополях, ясенях и березах полопались. И выпустили свежие, клейкие и одуряюще пахнущие весной листочки. «Пора!» – гаркнула Вовке в ухо тетя Стеша, и Вовка решился. В качестве руководителя ремонта пришла Антонина Павловна Аполлонова, а в качестве мойщицы окон и основной отвлекающей инвалидов от работы стриптизерши – тетя Света, молодая жена Вовки Третьякова. А чего, чтобы по подоконникам лазить, Света засучила юбку, а потом забралась на этот подоконник. Не вокруг шеста, конечно, но посмотреть есть на что. Чуть позже подтянулась Галина Шалимова. Тоже Фомин выпросил у Якушина фельдшера и массажиста команды «Динамо». Игнатов прибыл первым на купленном кооперативом автомобиле «Победа», удачно списанном в МВД, и, поскрипывая протезом, прошелся по комнатам, трогая почти вытертые стены пальцем. «Это же не твоя квартира, Фомин. Ты уверен? Куча денег уйдет. Когда генерал Пономарев из Германии вернется?» Протирая белую руку полотенцем и покачивая краткостриженной головой, остановился бывший завхоз МВД перед Вовкой. «Не знаю. А чего? Так что лежить? Вечно перемазанный мелом весь. И надоело мне спать, ноги высунув через прутья спинки». Вовка тоже мазнул рукой по стене. Посыпался мел на пол, а рука стала такой же белой, как у директора «Уюта». Теперь вдвоем полотенцем оттирали. «Добро, мы твою задумку с кроватью оценили. Необычно, просто и необычно. Завтра закончим для тебя по спецзаказу длинную. А с этим антиквариатом что?» Петр Ильич пошатал заскрипевшую красоту бронзовую. «А можно ее где-нибудь у вас на складе пристроить? До приезда генерала. Вдруг он захочет вернуть ее вместо моей задумки?» «Пристроим. В разобранном виде место немного займет. Только нет дураков это убожество на твою задумку менять. У меня уже на полгода вперед очередь на эти кровати выстроилась». Ничего экстраординарного Челенков не выдумал. Просто нарисовал обычную кровать, что стоит в любой квартире в 21 веке. Две спинки, соединенные досками, фанера на подложку и пружинный матрас. Марина его рисунок превратила в чертеж, а резчики всякие, розочки и купидончиков вырезали на спинках. Покрасили белой эмалью спинки, купидонов с цветочками бронзовой краской подзолотили. Ничем не хуже итальянских из будущего получилось. Чуть сложнее с пружинным матрасом. Но кресла и диваны в СССР делали, так что изобретать велосипед не пришлось. Вместо поролона взяли не сильно толстый матик, набитый конским волосом. Вовка изобретал кровать для себя. Устал спать с голыми ногами, просунутыми через прутья спинки генеральского раритета, привезенного из Фатерланда. И оказалось, что богатеньким людям его кровати нравится больше антикварных железок скрипучих. Пришлось в кооперативе «Уют» еще один цех открывать. Даже два. Изготовление матрасов требовало швей и по материалу, и по коже. «Петр Ильич, а вы с покупателей не пробовали вымогать старые железные кровати?» Узнав о таком нашествии, покупателей наморщил лоб Челенков. «Зачем? В металлолом сдавать?» — хмыкнул тогда бывший полковник. «А... стоп! Ну и жук же ты, Фомин! Ну и жук! Ремонтировать и продавать желающим. Эти железяки тоже, кто победнее, с руками оторвет. А уж такую, как у тебя, с двумя руками. Ох и жук! А только зачем их хозяевам нам отдавать? Они их сами продать могут». «Ну, не думаю, что Симонов с Серовой, например, будут кроватями торговать. Ему проще, если вы эту сами установите, а его старую заберете. И потом можно опцию сделать. Кто сдает старую железную кровать, тот продвигается в очереди вперед». «Фомин, я же думал, что тебя к нам из коммунистического завтра прислали. Так ты на наших пацанов не похож». «Ошибся. Ты американский шпион. Меня сам Абакумов с Власиком проверяли». «Не поспоришь. А все одно, ты странный комсомолец. Мне бы такое в голову просто не пришло. А я сам знаешь, где работал, и как раз меня там жуком обзывали. А я блоха рядом с тобой, ты просто жук-олень». Уходя утром из квартиры 2 мая, Фомин тяжело вздохнул. «Разрушать не строить. Тут и действительно на неделю работы с этой побелкой стен. Известь на мел не ложилась. Пришлось отдирать штукатурку и штукатурить заново. Самое плохое в этом ремонте, что клады генеральские приходилось все время перепрятывать сначала, пока, наконец, он все эти золотые монеты и картины с фарфорами не перевез на время в домик к Третьякову в Красногорск».